А еще она здорово умела пукать, громко и пахуче. Иногда, когда у нее подкатывало, она бросала меня на диван, нависала надо мной своей шерстяной юбкой и пускала ветры. «Пу! Вау!» — кричала она в восторге. «Это как если бы ты угодил в фейерверк болотных газов. Помню темноту, чувство, будто задыхаюсь, и помню, что смеялся. Потому что это было хотя и страшно, но все равно весело. Во многом Эйла Бейла подготовила меня к литературной критике. Когда 200-фунтовая нянька пукнет тебе в лицо с криком «Вау!», «Виллидж Войс» мало чем тебя может напугать. Не знаю, что бывало с другими няньками, но Эйлу Бейлу прогнали. Это все случилось из-за яиц. Однажды утром Эйла Бейла поджарила мне на завтрак яйцо. Я его съел и попросил еще. Она поджарила мне еще одно и спросила, не хочу ли я добавки. В глазах у нее ясно читалось. «У тебя не хватит наглости попросить еще одно, Стиви». Поэтому я попросил добавки. И еще попросил. И еще. И так далее. Кажется, я остановился после 7-го. Это число у меня застряло в мозгу и очень отчетливо. Может быть, в доме кончились яйца. Или я сдался. Или Эйла Бейла испугалась. Не знаю, но, наверное, хорошо, что игра окончилась на 7. 7 яиц для 4-летнего карапуза достаточно много. Сначала я себя отлично чувствовал, а потом сблевал на пол. Эйла Бейла заржала, потом нависла у меня над головой, а потом запихнула меня в чулан и заперла. Вау! Запри она меня в туалете, может, и не потеряла бы работу, но она заперла меня в чулане. Там было темно, зато пахло мамиными духами Коти и утешала полоска света под дверью. Я отполз в чулан поглубже, по лицу меня задевали мамины пальто и платья, и началась у меня отрыжка, долгая и громкая, которая жгла как огонь. Не помню, чтобы меня стошнило, но, наверное, так и было, потому что вместо очередной отрыжки я снова блеванул на мамины туфли. И это был конец Эйлы Бейлы. Когда мама вернулась с работы, нянька спала на диване, а маленький Стиви был заперт в чулане и крепко спал с засохшей на волосах полупереваренной яичницей. 3. Наше пребывание в Уэст-де-Пере не было ни долгим, ни успешным. Нас выгнали из квартиры на 3-м этаже, когда сосед заметил, как мой 6-летний брат ползает по крыше, и вызвал полицию. Не знаю, где была мама, когда это случилось. Помню только, как я стоял в туалете на радиаторе и глядел в окно. Упадет мой брат с крыши или доберется до окна? Он добрался. Сейчас ему 55, и он живет в Нью-Гэмпшире. 4. Когда мне было лет 5 или 6, я спросил у матери, видела ли она, как человек умирает. «Да», — ответила она, — «видела, как умер один человек и слышала, как умер другой». Я спросил, как это можно слышать, как умирает человек. А она мне рассказала, что это была девочка, которая утонула возле Праудснек в 1920 году. Девочка заплыла за линию прибоя и не смогла вернуться. Она стала звать на помощь, и несколько человек попытались ей помочь, но в этот день было сильное подводное течение от берега, и им пришлось вернуться. И вышло так, что все, кто там был, туристы и горожане, и с ними девочка, которая потом стала моей мамой, вынуждены были стоять на берегу и слушать, как девочка кричала, пока у нее не кончились силы, и она не ушла под воду. Мама сказала, что ее тело вынесло возле Нью-Гэмпшира. Я спросил, сколько лет было девочке, и мама сказала 14, а потом почитала мне комиксы и уложила спать. В другой раз она рассказала мне про того, которого видела, про моряка, который спрыгнул на улицу с крыши Глеймор-отеля в Портленде, штат Мэн. «Его расплескало», — сказала мама будничным голосом. Помолчала и добавила, «а то, что из него вылилось, было зеленое. Я этого не смогла забыть». «Так что ты не одна, мама». 5. Почти все 9 месяцев, что я проучился в 1-м классе, я провел в постели. Все началось с обычной кори, и пошло все хуже и хуже. У меня была болезнь, которую я по ошибке называл «полосатое горло». Я лежал в постели, пил холодную воду и представлял себе, что у меня горло внутри в белую и красную полоску. Может быть, не так уж ошибался. В какой-то момент болезнь перекинулась на уши, и настал день, когда мама вызвала такси. Она не водила машину и отвезла меня в больницу к доктору, слишком важному, чтобы он сам ходил по больным, к специалисту по уху. Почему-то я решил, что такой доктор называется отолог. Мне все равно, было специалист он по уху или по заднице. У меня была температура 40, и при каждом глотке вспыхивала боль, как лампочки в музыкальном автомате. Доктор посмотрел мои уши, больше времени стратив, как мне кажется, на левое. Потом положила меня на осмотровый стол. «Приподнимись-ка, Стиви», — сказала сестра, и подложила какую-то материю, может, пеленку, мне под голову. И я опустил щеку на эту пеленку. Надо было мне допереть, что прогнило что-то в королевстве датском. Черт его знает, может, я и допер. Потом был резкий запах спирта. Звонкий щелк, когда ушной доктор открыл стерилизатор. Я увидел у него в руках иглу, длинную, как линейка в моем школьном пенале, и напрягся. Доктор мне ободрительно улыбнулся и сказал ложь, за которую докторов немедленно надо прятать за решетку. И на двойной срок, если врут ребенку. «Лежи спокойно, Стиви, это не больно!» Я поверил. Он сунул иглу мне в ухо и проколол барабанную перепонку. Боль была такая, что мне ее сравнить не с чем. Разве что с первым месяцем выздоровления, летом 1999 года, когда на меня наехал автомобиль. Та боль была дольше, но не такая сильная. А такой боли, как от проколотого уха, вообще в мире нет. Я заорал. В голове у меня раздался звук, громкий чмок поцелуя.